Чи они не виноваты? Снова кабинет. Сигарета. Вторая. Они умирают за науку. Нет, из-за твоей глупости, что не сообразил о кислороде. Но держат же в Англии малые камеры на кислороде. Видел на фотографии, прямо в палате стоит для одного человека. Рядом кровать. Дело не в кислороде. Не нужно было электричество. Но без этого опыты не дали бы всех сведений. Значит, надо что-то придумать. Я не мог придумать. Не мог. Взялся не за свое дело. Конструировать камеры. Я не конструировал. Хватит повторять одно и то же. Ты еще не перед судом. Михаил Иванович, к вам пришли. Вошел высокий худой человек. Вот это и есть прокурор. Таким и должен быть. Я прокурор Малюгин Сидор Никифорович. Вот мое удостоверение. Не стал смотреть. Сейчас для меня каждый человек прокурор. Садитесь, пожалуйста. Он смотрит на меня внимательно, как доктор. Наверное, он слышал обо мне. Как же, многие знают. Расскажите, Михаил Иванович, что произошло? Как ему рассказать? Подробно или кратко? Как получится. Все, что знаю. Рассказал, для чего камера и как ее делали. Инженеры, энтузиасты, без денег, сверхурочно. Разве их упрекнешь после этого, что они не все додумали? Что должны бы знать о кислороде, когда электричество проводили? Рассказываю, что эксперименты были поручены кандидату медицинских наук такому-то. Он не отходил от этой камеры все лето. Вечерами ставил опыты. Что о нем скажешь, если он сам был в камере больше 20 раз? Говорю, что были получены ценные данные для лечения больных. Кривые даже показал, и он посмотрел их с интересом. Прокурор, наверное, все должен знать. Есть эксперты. Эксперты все равно, что наши консультанты. После них нужно самому вникать и складывать, и примеривать. Он спрашивал, а как для больных? Я, конечно, мог бы много распространяться, но удержался. Коротко перечислил. В конце, в том числе и инфаркты. В Голландии и Англии имеются такие-то наблюдения. Ему, правда, инфаркт не угрожает. Слишком худ. Без этого прибора никак нам было не обойтись. Ценность опытов понизилась бы в несколько раз. Он ничего не писал. Привык держать в голове. Профессионально. Разве можно забыть, что было с больными, если это важно? Рассказал и о лечении больных. Об операции, что сделала Мария Васильевна. Правда, это была уже ее инициатива. Я ее не заставлял. Без меня было. Струсил, значит, отказался. Пусть сама отвечает. В общем, если не считать даже синих ребятишек, которых готовили к операции, трех человек спасли от верной смерти. Все правильно сказал. Спасли. Почечную и двух с отеками легких. В будущем надеялись много спасти. Чуть не половину из тех, что у нас умирают. А в целом очень много. Но этого я не стал говорить. Уже в начале рассказа упоминал об эффекте. Рассказал о самой аварии. Так теперь называю, даже про себя, так легче. Мало ли какие аварии бывают. Что сам видел, что другие передавали. Они сами скажут подробнее, может быть, я что-нибудь и перепутал. О том, как прибор хотел выбросить, не сказал. Хочу вычеркнуть, а нельзя. Было. Но пусть останется при мне. Алла тоже будет молчать. Вот и все. Как их состояние? степень тяжести поражения. Такое-то и такое.